Буря на небе вечернем, море сердитого шум, буря на море и думы, много мучительных дум, буря на море и думы, хор возрастающих дум, черная туча за тучей, море сердитого шум. 1842 год.